остались трое — Ваксон, Подгурский и Шалимов. «Ну, давайте сходу прямо сейчас составим протест. А где писать-то будем? Не здесь же?» Решили отправиться в редакцию «Юности», благо она располагалась в двух шагах в круглом дворе дома Ростовых. В редакции уже никого не было, только трещала пишущая машинка. Это работала хорошенькая машинистка Вера, боевая подружка молодой литературы. Она и открыла им кабинет главного. Окопавшись там и оставив только настольную лампу, стали писать черновик от руки. Шалимову тут пришла новая идея. «Давайте отправим Луи Арагону в Летр Францесс. Таким образом, у нас появится тактическое преимущество. Арагон — коммунист, а газета его все-таки соблюдает свободу слова. Вряд ли кто-нибудь на нас покатит, что мы подыгрываем империалистам». Составляли довольно долго, выверяли каждую фразу. Получилось вроде как надо. С одной стороны, довольно жесткий документ о свободе творчества, а с другой — за социализм с человеческим лицом и за безбрежный реализм Роже Гаруди. Наконец прискакала Верочка. «Ну, давайте, мальчики, ваш листок сейчас отбарабаню. Сколько вам надо экземпляров?» Вот таким образом возникло первое в истории советской интеллигенции коллективное письмо протеста. На следующий день авторы приехали в ЦДЛ. Там проходило большое писательское собрание. Среди прочего обсуждалось и дело Синявского и Даниэля. Надо было оказать стопроцентную поддержку партии и правоохранительным органам. В перерыве писатели разбрелись по вестибюлям и фойе. Авторы искали Яна Тушинского. Первую копию надо было вручить именно ему, все-таки неоспоримый лидер молодых. А вот и он. Идет стремительно, в отменном сером костюме и невообразимом, с яркими разводами галстуки, зиркает глазками во все стороны, берет листок, бросает взгляд. И тут же кардинальным образом меняется. Суетливость исчезает. На ее место приходит серьезная сосредоточенность, смотрит на Ваксона. «Вот так, значит? Арагону, значит? Интересная идея. Сейчас, ребята, я поработаю над вашим текстом. Встречаемся через полчаса». Едва только он исчез из поля зрения, как обнаружилась вторая важнейшая фигура — Роберт Р. Тот стоял в противоположном углу фойе второго этажа. Стоял один, о чем-то думал. На щеке дрожал солнечный заяц. За окном перемена погоды — мороз. Подгурский предположил, что к Роберту вообще не надо подходить. Не надо ставить его в дурацкий тупик. Его только что выбрали в секретариат. Иными словами, он стал большой шишкой. Он просто не может подписать такое письмо. Шалимов пожал плечами. «Я его не знаю. Слышал, что большой советский патриот. Ну, в общем, решай сам, Ваксон». Ваксон с папочкой экземпляров пошел по диагонали через фойе к Роберту. «Сейчас решится, останемся ли мы друзьями или пойдем на всех парах в разные стороны. Он в свой секретариат, а я...» «Куда?» «Ну, в писанину свою, неприкаянную. Но не в тюрьму же». Роберт прочел открытое письмо, вынул из кармана свое стело и, не задавая вопросов, крупно и разборчиво нарисовал свою подпись. «Роб Р». «Старик», — пробормотал Ваксон и положил ему руку на плечо. Признаться, не без труда удержался от чего-то большего. Предположим, от увлажнения глаз. Или, скажем, от голосовой дрожи. Роберт вообще не сказал ничего. Он просто с некоторой небрежностью толкнул Ваксона локтем, как бы говоря: